«Сейчас мы выясним все про ваши делишки», – угрожающе процедил Уркаган. «Сейчас поедем, покатаемся». «Шеф, похоже, у нас хвост», – напряженным тоном доложил охранник, который последние минуты тревожно вглядывался в зеркало заднего вида. «Да ну!» – вскрикнул Федоров. «Пусть прикрытие их проверит». «Есть», – сказал охранник и взялся за микрофон. «Это машина сельхозмаша», – доложил Мандрыкин. «Форд закреплен за коммерческим директором, Volkswagen за отделом охраны». «Тогда ключи не для них», – задумчиво произнес Михалкин. «У сельхозмаша сейчас своих проблем выше крыши». «Так что происходит?» «Не знаю. Но сдается мне, что этот лох совсем не такой лох, каким его все считают», – сказал Михалкин, вглядывая в зеркало заднего вида. И увидел, как идущий сзади Volkswagen резко затормозил, так что москвич чуть не въехал ему взад. Двое крепких парней в черной униформе с двух сторон подскочили к москвичу, распахнули двери и замерли. Из глубины плохо освещенного салона на них уставились стволы пистолетов Макарова и твердые жесткие взгляды их хозяев. «Уголовный розыск», – гаркнул Мандрыкин. «Стоять, не дергаться». «Кто такие?» Униформированные подняли руки. «Мы – это служба безопасности сельхозмаша», – косноязычно объяснял старший группы. «Охраняем коммерческого директора господина Федорова». «А мы при чем?» «Так вы же едете следом, а на него уже были покушения». «Ну, положим. А кто вас так тормозить учил?» «Так думали вы, преступники, проверить хотели». Алексей задумался. «Пристрелить вас, что ли? Или на 15 суток оформить?» «Так это за что? Мы же не знали». «Ладно, свободны», – сказал Мандрыкин. И многозначительно добавил. «Пока свободны». «Это мусора, шеф», – раздался из рации возбужденный голос. «Они нас чуть не шлепнули, пистолеты наставили, еле-еле отпустили». В Форде наступила мертвая тишина. Уркаган исчез, а коммерческий директор крупного завода Федоров посерьезнел, перестал угрожающе нависать над своим гостем, отодвинулся на комфортное расстояние и прежним доброжелательным тоном спросил. «Это у скромного дворника такое прикрытие, Андрей Иванович? Две машины с милицией». Андрей от непонимания и удивления и возражать-то не стал, только пожал плечами. «Куда вы собрались меня вести? В мои планы это не входит». А сам подумал, это они за мной следят. Но откуда узнали? Значит, сегодня делать ничего нельзя. Да и завтра, и послезавтра. А как же Иракли? Он уже начал подготовительную работу. Что же делать? Ключи надо выбросить при первой же возможности. Нет, не может быть, это не за мной. Скорее за этим Федоровым, у него видно тоже рыльца в пушку. Вон как занервничал. Хотел просто прокатить вас по городу, посидеть в ресторанчике. Сейчас много хороших открылось, ответил Федоров, который быстро ориентировался в обстановке и моментально переключился на план «Б». Я хочу помочь вам избежать серьезной ошибки. Вам надо держаться подальше от этого вашего знакомца. Какого? Скинулся Говоров. «Неужели все-таки он знает про Ираклия?» – мелькнула тревожная мысль. «Заборовского!» – Федоров принюхался. «Вы что, клубнику кушали?» «Да нет». «Ладно, неважно. Андрей Иванович, как вы думаете, зачем мне понадобилось встречаться с вами вечером в такой обстановке?» «Я, честно говоря, так удивлен, что даже ни о чем не думаю», – искренне ответил Говоров. «Вот, возьмите». В лежащую на колени руку Говорова скользнул глянцевый конверт. Пальцы машинально сжали его. Внутри что-то лежало. Письмо. Что-то толстовато, как десяток открыток. «Что это?» $3000 за ваши акции сельхозмаша», буднично пояснил Федоров. А вот этого Андрей уже никак не ожидал. Суета и горной горячки. Предстоящая афера с Ираклием. Отношения с Еленой – все это наполнило его жизнь и мысли до предела. Завод отодвинулся на второй, а может и на третий план. Он и приходил-то туда гораздо реже, договариваясь с Матвеичем и Пашкой Колотунчиком, чтобы они его подменили за бутылку перцовой настойки. И страсти, кипевшие вокруг акций родного предприятия, прошли мимо Андрюхи. Он не знал о склоках, о драках представителей, о поджогах и перестрелках, о покушениях. Давний визит Джинна и продажа паспорта тоже растворились в водовороте захлестнувших его событий. Он взвесил конверт на ладони. «Вы думаете, они у меня есть?» Федоров снисходительно похлопал его по руке с деньгами. «Я не думаю, я знаю. Вы собирали акции, как увлеченный коллекционер. Выигрывали в шахматы, выменивали на сигареты, выбирали из мусорных ящиков. У вас их несколько мешков». Говоров нервно мял конверт. Деньги были у него в руках, и не надо вскрывать чужой сейф. Вот они, так необходимые $3000. Их можно уже сегодня отдать Ираклию, а в понедельник вернуть Федорову, оставив выигрыш себе. Это было очень, очень заманчиво. Коммерческий директор видел его колебания. «Берите, берите, мы вам доверяем. А завтра принесете акции на завод. Прямо мне в кабинет». «Так что будем делать с нашим лохом?» спросил по рации Леха. «Он же наверняка понял, что мы за ним охотимся». Михалыч подумал. «В любом случае, сегодня он на дело не пойдет. Да, может, и вообще не пойдет. Значит, сейчас свинтим его, обыщем, найдем ключи и закроем на 3 суток. А в камере он расколется до самой задницы». «Знаете что?» – сказал Говоров. «Давайте я возьму эти деньги в долг. Мне как раз очень надо. До понедельника. А об акциях мы отдельно поговорим». «Отдельно». Федоров набрал полную грудь воздуха, но оглянулся, посмотрел на машины преследования и выпустил его обратно. Вместо грозного рыка получился печальный вздох. «Ну, давай отдельно. Тебе куда?» «А давайте туда, где вы меня взяли». «Ну, давайте», – хмыкнул Федоров, сдерживая нарастающий гнев. «Я бы тебя, лоха, в лес отвез. Вот там бы ты не выкаблучивал». Через несколько минут Андрея Говорова высадили там же, где и посадили в машину. У входа, в путник. «Спасибо, мы очень удачно встретились». Говоров пожал тяжелую, но вялую ладонь коммерческого директора и протянул руку вперед между крепостными башнями, но там ее никто не принял. «Спасибо, я обязательно в понедельник верну. Большое спасибо». Федоров молча кивнул и постарался изобразить улыбку, но получалось плохо. Хлопнула дверца. «Ну, сука, ну, дворник-электрик, я тебя еще возьму за кадык». «Куда едем, шеф?» – спросил водитель. «Стой пока», – рыкнул Федоров. «Отъедь вон туда, в тень, и стой». Он увидел, как Говоров, не оглядываясь, рысцой бежал в зеркальную дверь. Руку с пакетом он держал на отлете, как будто в ней горели раскаленные угли. «Ну, лошара позорный», – процедил сквозь зубы Федоров, то ли ужасаясь, то ли восхищаясь такой бестолковостью главного акционера. И тут же увидел, как следом за Андреем, профессионально осмотревшись, в гостиницу вошел непременный человек. Обтрепанная курточка, мятые брюки, дурацкая кепочка. То ли в этой неприметности была какая-то нарочитость, то ли сработала интуиция, но Федоров насторожился. То ли в этой неприметности была какая-то нарочитость, то ли сработала интуиция, но Федоров насторожился. «Шеф, это мент», – возбужденно сказал охранник. «Из угрозыска. Я его знаю». «Значит, чуйка у меня не затупилась», – буркнул Федоров. И тут же вздрогнул, как будто его прижгли раскаленным железом. К двери подошел немолодой рыжий мужчина, заглянул в вестибюль, развернулся и принялся прогуливаться взад-вперед. «А этого знаешь?» – сквозь стиснутые зубы спросил Рукоган. Когда-то именно лейтенант Михалкин загнал его в зону. Охранник смотрелся. «Да это же Михалыч, сука крашеная. Кто его не знает?» «Да», – задумчиво протянул коммерческий директор. Замначальника угрозыска собственной персоной. Такое вот прикрытие у нашего ложка-дворника. И, помолчав, добавил. Все, поехали. Форд сорвался с места. Фольксваген с охраной последовал за ним. Вскоре из спутника выскочил Леха Мандрыкин. Опять встретился с грузином, возбужденно сообщил он. Передал тому конверт, похоже, с деньгами. А получил их явно в Форде. Больше негде. «Вот какая загогулина получается», – ошарашенно произнес Михалыч. «Это что же, они все заодно?» «А какая тут может быть связка?» – удивился Леха. «Такая цепочка никак не стыкуется». «Ничего, скоро все узнаем», – сказал Михалыч и позвенел наручниками. Но тут к ним подкатила «Волга», за ней следом «Москвич». «Куда они без команды?» – возмутился Михалыч. Водитель «Волги» выскочил наружу, подбежал, размахивая руками. «Бросайте все, общегородская тревога. В горячей избе перестрелка с гранатами, около 20 трупов. Объявлен шторм». «Твою мать!» – выругался Михалыч. «Быстро по машинам!» «Молодец, Андрей, молодец!» «У тебя слова с делами не расходятся», – широко улыбался Ираклий. «Я тебя утром ждал, а ты вон как обернулся». «Счастливый случай!» Говоров тоже радостно улыбался. «Только я сейчас играть не могу, у меня дежурство. Как теперь быть?» «Ничего страшного, я сам все устрою», – успокоил Ираклий. «Сам все проверну. Я тебе завтра отдам твою долю. Хочешь, прямо домой занесу. Ты же после смены усталый». «Спасибо, Ираклий», – растрогался Говоров. «Если тебе не трудно». «О, для бешеной собаки 7 верст не крюк», – рассмеялся Ираклий. «Пойду с дочей гулять и занесу». Он протянул руку, раздул ноздри, принюхиваясь. «Ты что, клубнику ел?» «Да нет», – смущенно буркнул Андрей и вытер руки о штаны. «Ну ладно, я побежал». Он направился к выходу. «Как все удачно складывается. Только почему в груди ворочается неосознаваемая тревога? Может, из-за ключей?» Улики жгли карман как доказательство несовершенного преступления. Надо выбросить, и как можно скорее. Тем более они не нужны. Но куда? В урну? Не годится, найдут. В водосток? Да, точно, в водосток. Говоров прошел через вестибюль, подошел к выходу. Сквозь прозрачную с этой стороны дверь он увидел двоих, которые явно кого-то ждали. Этого в куртке и кепочке он, кажется, встречал. Или нет? Но тут к незнакомцам подбежал третий. Что-то сказал, и они бросились к серой «Волге» и белому «Москвичу». Когда он вышел на улицу, машин уже не было. А может, это те самые менты, которых испугался Федоров? Но тогда они следовали именно за ним. Но откуда узнали? И почему вдруг так поспешно уехали? Пройдя в сторону площади, он нашел решетку водостока и незаметно бросил туда ключи, один за другим. Потом понюхал лоснящиеся пальцы. Резкий запах клубники по-прежнему бил ноздри. «Блядь, кажется, сегодня мы перестарались». Слон сидел за столом и медленно перетягивал лейкопластырем обожженные и ободранные пальцы, еще дрожащие от непрестанной стрельбы. В голове тоже все звенело, дрожало. Беспорядочно метались маленькие блестящие чертики, похожие на летящие гильзы. Откуда-то из самой потаенной глубины сознания, не подчиняясь усилиям воли, выплыла сказка о рыбаке и рыбке. В третий раз он закинул невод. Строчки назойливо и неуправляемо наплывали на прокручивающиеся в мозгу сцены кровавого побоища, как титры на экране недублированного фильма. «Что за дела?» – осуждающе глянул монгол. «Работу сделали, на надежной хате спрятались. Жратва есть, бухало есть. Сейчас Филат дури привезет. Что ты залупаешься?» «А ребята тоже довольны?» – спросил слон и махнул рукой перед глазами, отгоняя то ли видение, то ли титры, но ни то, ни другое не отгонялось. «Куда их Филат отвез?» «Игнатика можно было только на погост, а Серафим с Новиковым?» «К врачу, наверное, если они живые». «Так вроде шевелились». «Вроде». «Ты-то чего перевязываешься?» За ствол схватился. А на нем яичню можно жарить. Я подрался затвором до магазинной защелкой. Ничего, пройдет, философски заметил монгол. На живом теле все заживает. На живом, да. Только как бы Филат их не добил, зажмурившись, сказал слон. К врачу стрёмно соваться. В третий раз закинул он невод. Недублированное кино продолжалось. Слон уже давно страдал от таких приступов, но голове своей помочь ничем не мог. Закон шлягера – привяжешься, не отстанет. Объяснял он себе в интервалах между видениями. Эти накаты напоминали икоту, с которой невозможно совладать. Ее можно было только перетерпеть. Вот слон и терпел. «Ты чего, слоняра, отключился?» – всполошился монгол. «Нет», – выдавил из себя слон. «Стихи читаю». «Какие стихи?» «Пушкина. Знаешь, как звали Пушкина?» «Гля, у тебя и правда крыша едет. Ничего, потерпи. Филат привезет таблетки». «Старый я мудак», – негромко произнес слон. «Связался с говном. Афганской контузии мне мало». «Ничего, братан, обойдется». Монгол одобряюще похлопал его по плечу. Филат позвонил к вечеру. «Прийти не могу, весь город на ушах стоит», – отрывисто сообщил он. «Метут всех подряд, на улицу выходить стрёмно. Так что сидите тихо, не высовывайтесь, ясно?» «Мне ясно, а слону нет», – ответил монгол. «У него глюки, ему колеса нужны». Филат помолчал. «Я не врач, да и ты тоже. И мы его на дурь не сажали. Бескозырку замели, Фреда, самого Серого свинтили. Отсидеться надо. Завтра зайду, если получится. Ты меня понял?» «Понял, Филат, понял», – кивнул монгол. «Смилуйся, государыня рыбка», – сказал слон и икнул. «Когда шеф придет?» «Завтра». «Как завтра?» – вызверился слон и махнул ладонью перед глазами. «Вы что, охренели? Облавы в городе, рисково по улицам ходить», – объяснил монгол. «Рисково по улицам ходить», – по раздельности сказал слон. «А кот ученый все ходит по цепи кругом и ничего не боится. Расслабься, слон, накати водки и ложись спать». «Спать?» – слон вскочил с грохотом, опрокинув стул. «Ах ты, сука, ты зачем кота убил? Теперь меня кончить хочешь? Хватит, не кипишуй!» «Котик чем тебе помешал? Чем?» Слон нагнулся, схватил со стула автомат, передернул затвор. «За это ответить надо!» «Брось дуру!» Монгол шарахнулся назад, выдернул из-за пояса пистолет. Совсем мозги прокисли. Они выстрелили одновременно. Слон выпустил очередь. Монгол одну пулю. Оба имели большой опыт и хорошо стреляли. А потому оба попали в цель. Монгол получил три пули в грудь, а слон одну – в мозги.